В глазах верховного проконсула по спасению расы без труда читалась наивысшая степень презрения и отвращения к стоящему перед ним на вытяжку ничтожеству. Застывший в позе униженного почтения Скабет внимал тихим словам верховного и даже не пытался возражать или перечить. «Ублюдочная отрыжка дракона Наки! Маймун! Сын гибрида!» Ругательства без труда выскакивали изо рта начальника. Его высохшие потрескавшиеся губы не сжимались до конца и ни на секунду не скрывали кривые зубы. Поэтому, когда Скабет осмеливался поднять взгляд на проконсула, ему казалось, что тот улыбается. «Если бы ты знал, какие уступки мы были вынуждены сделать имперцам! Пушистый кал зеленого поросенка, сопливец, яйцекладущее животное! Ты бы откопал своих предков и сожрал их вместе с червяками, чтоб их души в теплых подземельях не могли видеть, как низко пал наследник их славы! Все затраты окупятся с лихвой, ваша сила!» Полушепотом возразил Скабет, уставившись в грудь разъяренного начальника. «Я вышел на след истока сущего. Это позволит спасти нашу несчастную цивилизацию». «Молчать!» Проконсул вскочил со своего кресла и стукнул ладонью по клавишам вычислительной консоли. «Я все знаю без твоих напоминаний. Или ты считаешь, что мои мозги прокисли в черепе?» «Нет, я так не думал». Скабет почтительно присел, слегка раздвинув в сторону колени, обтянутые тугими форменными штанинами. «Молчать!» На этот раз ладонь хлопнула по ровной столешнице, накрытой мягкой плюшевой тканью. «Я знаю, что ты так не думал. Я хочу, чтобы ты понял, как дорого обошлось нашей расе твое спасение. Правитель даровал империи лицензию на похищение 5000 гридеров. Ты осознаешь, что 5000 твоих братьев окончат свои дни в рабском услужении прихвостням императора? Они не оставят потомства и не сделают величайших открытий во благо нашей светозарной расы». «Я потрясен, ваша сила!» Скабет понурился и печально уставился на кардиостимулятор, прикрепленный к поясу Верховного. «Милость нашего светозарного правителя безмерна, и я клянусь, что не обману его ожиданий. А теперь, когда ты проникся высоким предназначением твоего пребывания здесь, я хочу спросить, что тебе нужно для успешного выполнения высокой миссии? Ты понимаешь, о чем я говорю? Нашим ученым нужен объект Альфа или Исток Сущего. Его изображения и результаты анализов были обнаружены в разгромленной работорговцами межпланетной лаборатории. Ты, как лучшая ищейка в нашем управлении, был направлен по следам этой самки с Земли. Но твоя миссия не была выполнена до конца. Называй то, что тебе необходимо для завершения этой сверхважной задачи. Ты и я оба хорошо понимаем, что без истока сущего наша цивилизация может погибнуть». Верховный потер свою отбитую о стол ладонь. «Так я слушаю. Мне не обойтись без быстроходной яхты с мощными двигателями и хорошей маскировкой». Скабет оценил милость проконсула. Другой на его месте еще часа два занимался бы воспитанием своего подчиненного. А этот, на удивление, быстро перешел к делу. «Ты ее получишь. Что еще?» Взгляд Верховного смягчился. «Этого достаточно. Я знаю, где искать объект Альфа. Точнее, я знаю, где искать существо, которое знает, где его искать». «Ты уверен, что этого достаточно? Слишком многое зависит от твоих успешных действий. Для меня было бы спокойнее снарядить на поиски большой, хорошо вооруженный флот, чем доверять дело тебе одному. Подумай, ведь это даст тебе возможность возглавить крупную эскадру и очень благотворно скажется на твоей дальнейшей карьере». Проконсул вернулся в свое кресло и достал из нагрудного кармана одноразовый шприц с лекарством. «Мне ничего не нужно, ваша сила. Я видел эту женщину так близко, как сейчас вижу вас. Я найду ее». Скабет ясно представил себе могильный колодец Тарока, куда его бросил взбалмошный начальник рудника. Несносный старик. Сразу вспомнился омерзительный запах гниющих водорослей и дохлых мокриц. Скабет стоял по пояс в воде, и вдруг, сквозь щели в решетке, он увидел исток. Это как сказка, как наваждение. Существо, о котором уже много лет бредят все гридерские медики, спокойно разгуливало по подземельям Тарока. Если бы не сопровождающие ее уроды, он бы немедленно попытался захватить объект Альфа и сделал бы все, чтобы вывести бесценный материал с рабовладельческой планеты. Абсолютно все. Он готов был даже развязать войну между гридерами и империей. Но эти животные рядом с ней не давали ему ни малейших шансов на успех. С одним из них он бы без труда справился. Скабет узнал его. Это был землянин по имени Виктор, которого он допрашивал. А вот второй – настоящий великан. Как бы он хотел, чтобы его собственные дети были хоть в чем-то похожи на второго. «Когда яхта будет готова, мой секретарь свяжется с тобой. Да прибудет с нами всемогущий свет!» Проконсул махнул рукой и занялся поиском вен на своей изъеденной частыми инъекциями руке. Он и 2 часов не мог прожить без укола. «Ваша сила и есть всемогущий свет!» ответил Скабет на ритуальную фразу и поспешил покинуть обитель высокого начальства, где его так унизили. Утешало только то, что недолго осталось гридерам помыкать им. Грядет час расплаты. Кивнув сонному секретарю в приемной, он выскочил в коридор. Мягкие подошвы туфель зашуршали по идеально гладкому полу. Отполированные кафельные плитки были абсолютно ровными. Никаких изъянов, трещинок или дефектов. Никакая злобная инфекция не могла найти убежище в цитадели гридеров, в их столице. Ни один вирус, ни одна бактерия не выживали здесь более 2 секунд. Стерильные полы, стерильные стены, стерильный воздух, стерильные обитатели. Почти никто из жителей столицы не был способен иметь детей. Практически все младенцы здесь рождались нежизнеспособными. Иногда им еще до рождения делали сложные операции по пересадке органов или генетическому модифицированию. Но и после всех этих манипуляций выживали немногие. Раса гридеров вырождалась. И несмотря на самые передовые медицинские технологии, бороться с этим бедствием гридеры не могли. Скабет вышел на парадную лестницу консулата спасения. Ступени были очень широкие и удобные, но никто ими не пользовался. Жители столицы предпочитали передвигаться на лифтах и эскалаторах. Их ноги были слишком слабы для преодоления преград в виде лестниц. Легко сбежав вниз, Скабет выскочил из здания. Его легкие инстинктивно расправились, чтобы втянуть свежий воздух в бронхи, измученные синтетической газовой смесью. Но воздух снаружи был таким же мертвым, как и внутри здания. Весь город находился под герметичным прозрачным куполом, защищавшим жителей от агрессивной природной среды и ультрафиолетового излучения светила. Никаких аллергенов, никакой пыли. Организмы столичных гридеров чрезмерно хлипки, чтобы справиться с таким тяжелым испытанием, как неочищенный воздух и неотфильтрованный свет. Немногочисленные прохожие, встреченные с Кабидом, дополнительно защищали свои дыхательные пути специальными масками. «Голубая кровь!» – выругался Скабет, вскакивая на едва ползущую ленту тротуара. Ему хотелось как можно быстрее выбраться из города. Здесь он чувствовал себя чужаком. Тем более, что у него самого, в отличие от всех остальных гридеров, кровь была красной. Но об этом никто не должен был знать. До границы стерильной зоны он добирался несколько минут. Но они показались ему долгими, как месяцы, проведенные в Тарокском колодце. Ему чудилось, что гемоглобин в его жилах уже не способен усваивать рафинированный кислород сверхчистой столичной атмосферы. Поэтому шлюз, отделяющий город от всей остальной планеты, показался Скабиду спасительной полыньей, которую он устремился, как задыхающийся подо льдом тюлень. Двери закрылись у него за спиной, и свежий ветер будто только этого и ждал. Он ударил ему в лицо своей мягкой сильной ладонью. Поднял над дорогой радостные клубы пыли, перемешанные с засохшими листьями, и закружил их маленькими смерчами. Скабет бросил свое тело на сиденье спортивного автомобиля, от одного вида которого любого гридера хватил бы удар. Поездка на этом моторизированном чудище могла легко отправить на тот свет какого-нибудь представителя столичной элиты. А Скабиду очень нравилась эта старая машина. Немного поерзав на потертой коже водительского кресла, он повернул ключ в замке зажигания и с наслаждением нажал на газ. Оглушительно взревел древний бензиновый двигатель, и машина рванулась вперед, добавив к поднятым ветром пыльным облакам сизые выхлопы невыгоревшего до конца топлива. До кланового замка нужно было ехать больше 2 часов. На предельной скорости можно было добраться за 1,5 часа. Скабет доехал за 1 час 15 минут. Слишком важные новости он должен был сообщить родне. Исток сущего. Золотой ключик, за которым охотится вся гридерская цивилизация. Глоток живительного сока, способный возродить дряхлый народ и продлить его агонию еще на несколько столетий. Это просто удача, что он первым вышел на след этого легендарного существа. Трудно себе представить, что было бы, если бы исток обнаружил любой другой гридерский разведчик. Сам Скабет не относил себя к гридерам, хотя и имел такую же, как и они, голубую кожу. Но благодаря своим предкам он был здесь чужаком, и его интересы не всегда совпадали с интересами коренных обитателей планеты. Правда, они об этом не догадывались, считая его вполне полноценным представителем расы, рожденным в уважаемой семье. Справа и слева от машины проносились заросшие дикой травой и кустарником поля. Их давно уже никто не использовал в сельскохозяйственных целях. Слабые организмы гридеров принимали только синтетическую пищу, а Скабеда от нее тошнило. Еще один признак его неполноценности. Плывший среди облаков у самого горизонта горный хребет быстро приблизился и окружил дорогу скалистыми отрогами. Шоссе сузилось. Справа вплотную к машине подступила отвесная каменная стена. Слева клубилась туманом облаков отвесная пропасть. Но Скабет не снизил скорость. Эту дорогу он знал с детства. Еще дед научил его ездить по ней так, чтобы не сорваться. Он заставил его запомнить каждый поворот, каждую колдобину и яму в разбитом дорожном полотне. При желании Скабет мог преодолеть этот участок с завязанными глазами. Иногда он так и делал, но только не сегодня. Сегодня ему слишком хотелось поскорее увидеть родовое гнездо. Место, где он провел свою юность и детство, и куда он мысленно возвращался каждый раз, когда обстоятельства оказывались сильнее его тренированного тела и сообразительного мозга. Первой из-за скалы, похожей на поднятую к небу голову волка, появилась южная башня замка Скабедов. Его любимая башня. Именно на ней он ожидал возвращения своих братьев. Именно через ее узкие окна он любовался звездами и, затаив дыхание, наблюдал за высокогорными закатами. Хорошие были времена. Тогда он еще не знал о великой миссии, предначертанной его роду и ему лично. Тогда он был счастлив. Вслед за южной башней, осторожно, будто охотящийся в тайге тигр, показался весь замок. Словно ласточки на гнездо он приклеился к вершине горы и тяжелой массой навис над пропастью, вцепившись в скалу толстыми стальными балками. Подъемный мост замка начал опускаться задолго до того, как требезжащий на ухабах автомобиль приблизился на расстояние прямой видимости. Следящие телекамеры засекли его и дали команду охранным роботам. Ревущий механический монстр на бешеной скорости ворвался в ворота и со скрипом затормозил посередине двора. Вот он, дом, с большой буквы. Надежный причал на все времена. Крепкие стены, построенные дедом, укрывали от широкой гридерской общественности некоторые тайные странности почтенной семьи Скабедов. Створки крепких деревянных ворот, прошитых гравитронными прокладками, медленно закрылись. И Скабет впервые за много лет почувствовал себя в полной безопасности. Дед был здесь. Он отстреливал из винтовки ворон, всегда в обилии водившихся в окрестностях замка. Завязав глаза черной повязкой, старик на мгновение напрягался, словно прислушиваясь к шороху воздуха в оперении птиц. Внезапно он скидывал оружие и стрелял. После этого он замирал, ожидая, когда тушка подбитой вороны шлепнется об улыжнике. Но попаданий было гораздо меньше, чем выстрелов. После каждого промаха дед горестно вздыхал, тряс седой шевелюрой и снова возобновлял свою слепую охоту. «Стареет дед!» – с любовью подумал Скабет, пересчитав немногочисленные трупы пернатых, раскиданные по двору. «Здравствуй, пацак!» – крикнул старик, не оглядываясь. «И где тебя носило столько времени?» «Я нашел Альфу!» – вполголоса ответил Скабет, передавая ключи от машины привратнику, невольнику, привезенному его отцом с дикой планеты на окраине галактики. Тому самому привратнику, которого он помнил с детства. Дед стянул повязку с глаз и внимательно посмотрел на Скабеда, который был для него все тем же маленьким пацаком. Просто пацаком, ибо скабедами здесь были все, кроме слуг и рабов. «А кому об этом известно?» – спросил старик, нахмурившись. «Во-первых, об этом известно тебе, мой любимый дед». «Иначе ты бы не вышел во двор встречать меня!» Подумал пацак с умилением, а вслух сказал. «Проконсул знает. Это он вытащил меня из одной очень неприятной истории. Если бы он не был в курсе, я бы, скорее всего, погиб». «Это плохо!» Дед закинул винтовку за спину. «Но у меня не было другого выхода!» Начал оправдываться пацак. «За ужином поговорим!» проворчал старик. «Выхода у него не было. Выход есть всегда». Скабет засмеялся. Сколько лет он не был дома, а дед нисколько не изменился. Вечно всем недоволен и очень требователен к своим отпрыскам. Строго говоря, дед не был ему дедом, то есть отцом его отца. Он был его пра-пра-пра-пра-прадедом. Ему было жутко много лет. Семейная легенда гласит, что когда он начал строить этот замок, горы были на 50 метров выше. Грейдеры столько не живут, и поэтому дед еще до рождения пацака перестал покидать замок. Для окружающего мира он умер и уже успел стать мифом. Подлинную историю Гарма Скабеда, или просто деда, знали только его родственники. На самом деле он не был грейдером. И это была самая страшная тайна всего клана. В незапамятные времена, когда раса синих гуманоидов контролировала почти всю галактику, а империя была крошечным сообществом отсталых миров, дед был заслан в столицу как разведчик. Одна воинственная цивилизация послала его выяснить некоторые тонкости технологии производства лупперов. К сожалению, эта цивилизация погибла в ядерном конфликте с соседями раньше, чем он завершил свою миссию. И деду не оставалось ничего, кроме как верой и правдой служить правителю грейдеров. Но сам он никогда не был грейдером и жену себе нашел с другой планеты. Его многочисленные пышущие здоровьем потомки сильно отличались от чахлых аборигенов. И от греха подальше дед решил уединиться со своим семейством в горах. Со временем он отстроил здесь замок и основал династию Скабедов. Могучий, многочисленный и богатый клан. Пацик почтительно поклонился деду, поцеловал подол его одежды и направился к подъезду замка. Поднявшись по каменистым замшелым ступеням, он свернул направо и вышел на верхнюю галерею, ведущую к южной башне. В подвалах этой башни таился вход в основные помещения замка. Обитатели называли их Нижним городом. Красивые зубчатые стены, ворота и подъемные мосты были всего лишь декорацией, скрывавшей тайную сущность родового гнезда Скабедов. В глубоких пещерах и подземельях находились просторные и обжитые жилища бесчисленного племени потомков деда. Долгие годы они вырезали в твердой скале залы и коридоры, дома и улицы, цеха и складские помещения. Когда пацак последний раз покидал планету, население Нижнего города насчитывало 2000 человек и постоянно увеличивалось. Патриархи рода уже планировали способы захвата власти над владениями грейдеров. Агенты с красной кровью уже проникли во все эшелоны правительственных учреждений вырождающейся цивилизации и усиленно способствовали дальнейшему упадку расы гридеров. Свежие, здоровые гены, как метастазы, проникали во все органы умирающего общества, чтобы пожрать его изнутри и заменить гнилую ткань свежей и жизнеспособной. В подвале было, как всегда, очень сыро и темно. Холодные капли конденсата падали с потолка, скапливаясь в луже на полу. Свет застенчиво пробивался через щели в потолке и, пронизывая пыльный воздух, выстраивал лучи в редкую ажурную колоннаду. Скабет осторожно продвигался вперед, ориентируясь по полузабытым приметам. К счастью, он вовремя вспомнил, что рядом с чучелом турмалиска нужно остановиться и постоять несколько минут. Если здесь пройти, не сбавляя шага, то может сработать охранная система, и тогда ему не выбраться живым из подвала. Робот сделает все, чтоб убить его. Или камень на голову сбросит, или поможет провалиться в яму, утыканную острыми железными штырями. Было еще несколько секретов, не позволявших чужакам проникать в святая святых жилища скабидов. Пацик уже довольно давно не был дома, и поэтому появление из темноты стены скелетов немного напугало его. Хотя это была самая обычная стенка, сложенная из больших, плохо отесанных камней, с прикованными к ней самыми обычными скелетами гуманоидов с разных планет. Когда он был маленьким, учитель водил сюда весь его класс для прохождения практических занятий по инопланетной анатомии. Осталось вспомнить только, как открывается потайная дверь в Нижний город. Скабет задумался. Если, как сейчас, луч света из крайней бойницы падает на третий справа скелет, то нужно ткнуть пальцем в среднюю глазницу барлимского некроцефала. Ага, получилось. Стена отъехала в сторону, и пацик втиснулся в образовавшуюся щель. А вот теперь он дома. Проход за его спиной бесшумно закрылся. Вспыхнул яркий свет. Пустое помещение карантинного бокса ничем не напоминало влажные подземелья замка. Охрана внимательно изучала пришельца через глазки видеокамер, а Скабет, скучая, топтался на месте и размышлял о том, куда он отправится в первую очередь, когда все формальности будут закончены. Охранники уже имели много возможностей убедиться в том, что он свой, но они до конца выполняли инструкции, ибо, как сказал проконсул, слишком многое поставлено на карту. Сейчас откроются двери, и пацик войдет в родной город. Пройдется по знакомым с детства улицам, увидит милые лица друзей и близких родственников. Больше всего ему хотелось забраться в свою маленькую квартирку в отдаленной пещере и провести там несколько спокойных деньков в ожидании яхты, обещанной проконсулом. Он будет пить картофельное пиво, листать старые альбомы и проводить темные пещерные ночи в выполнении священного долга перед родом скабидов, ублажать инкубаторских самок и таким образом обеспечивать своему клану светлое и прекрасное будущее. Двери в город не открывались. Вместо них открылась дверь в комнату дежурных. Оттуда высунулся солдат и поманил Скабеда пальцем. Неужели что-то не так? Пацик опасливо прошел в дежурку и остановился, открыв от удивления рот. «Дед, как ты успел обогнать меня? Ты же остался наверху!» «Сейчас нет времени на глупые вопросы!» Старик властно показал пальцем на дверь, и солдат поспешно оставил их одних. «У нас большие проблемы, пацик!» Взгляд деда был жестким. 5 минут назад правитель подписал указ о термосканировании твоего мозга. Полиция уже направляется сюда». Пацик судорожно втянул воздух, а на его лбу выступили крупные капли пота. «Уничтожьте меня!» – тихо сказал он. «Если то, что я знаю, станет известно гридерам...» «Мальчишка!» – дед отмахнулся морщинистой рукой. «Мы играем в слишком сложную игру, и твоя жертва не принесет никакой пользы. В анабиозных камерах мы нашли клон, твою точную копию. Солдаты уже посадили его в машину, на которой ты приехал. и сбросили в пропасть. Гридеры удовлетворятся этим телом, но скоро они обнаружат подделку. И тогда их ищейки перероют все горы в поисках тебя, а точнее, твоих мозгов. Они найдут Нижний город. Безусловно, но это не твои проблемы. Они не должны получить объект Альфа. Он может сделать их сильными. Я прошу тебя найти исток сущего раньше, чем это сделают их поисковые отряды. Когда я должен? Немедленно. А что я? Убей. Нам она ни к чему, а гридеры станут мощнее, если получат ее. Боюсь, мы не сможем одолеть их, если они исправят свой генетический код. Дед похлопал Скабеда по щеке. «Ступай, сынок, и поторопись. Сейчас очень многое зависит от тебя». Сердце пацака переполнилось благодарностью к патриарху рода, но он не успел сказать ни слова. Кто-то уже схватил его за руку и тащил по коридорам к стартовой площадке атмосферных истребителей, оборудованной в одной из пещер неподалеку от Нижнего города. Он не успел опомниться, как у него на голове оказался шлем, во рту загубник дыхательной системы, а сам он сидел в пассажирском кресле двухместного самолета. Пацик и сам умел неплохо управлять подобной машиной и с удовольствием бы занял пилотское место. Но нельзя было терять ни минуты времени. Гридерская полиция была очень проворна. Захлопнулся колпак кабины, надрывно взвыли двигатели, и истребитель приподнялся над площадкой. Один из техников, только что помогавший пацаку подняться по приставной лесенке, замешкался и, не успев отбежать на безопасное расстояние, попал в реактивную струю из сопла самолетной турбины. Промасленный комбинезон на нем вспыхнул, и живой факел покатился по бетону, подгоняемый реактивной струей. Скабет отвернулся. Больше всего в жизни он ненавидел бессмысленную и бесполезную смерть. Ворота подземного ангара открылись, и самолет, стрелой с огненным оперением, промчался по тоннелю и вонзился в серебристо-розовое предзакатное небо. Пилот немедленно сделал резкий вираж и направил машину в ущелье между двумя скалистыми отрогами. Летчик знал маршрут так же хорошо, как пацик знал дорогу к замку. Камни и деревья проносились в нескольких метрах от стеклянного колпака кабины. Перед глазами беспорядочно мелькали куски извилистой дороги, сухой кустарник на скалах, облака, запутавшиеся в снежных вершинах. Несколько раз блестящее крыло самолета срезало верхушки с кривых болезненных сосенок. Скабеда затошнило, но пилот был безжалостен и петлял между горами до тех пор, пока не увел самолет достаточно далеко от Нижнего города. Перегрузка вдавила пацака в кресло, и истребитель свечкой взмыл вертикально вверх. Небо начало быстро чернеть. Вспыхнули звезды. Скабет даже решил, что это у него что-то случилось с глазами. На самом деле, летчик выжил из двигателей все возможное и невозможное. Набрал скорость и вывел свою машину на орбиту за минимальное время. После такого жесткого маневра самолет наверняка придется отправить на свалку. Но главная цель достигнута. Миновав гридерский контроль в космопорту, агент клана Скабедов оказался в космосе. Здесь его уже ждали. Звездолет «Гордость жизни», собственность клана и любимое детище деда, подхватил беспомощно повисший в пространстве истребитель с опустошенными топливными баками и втянул его через гиперпереход во внутренний ангар. Экипаж, похоже, уже получил исчерпывающие инструкции из Нижнего города. И пацика, опять как мешок, потащили по коридорам, не дав ни минуты, чтобы прийти в себя после безумного перелета. А ему так хотелось немного осмотреться на этом космическом корабле, знаменитом тем, что он мог совершать мгновенные броски в любую точку галактики, сжирая при этом тонны гравитрона и прошивая по пути звезды и планеты насквозь. Но нет. Кроме нескольких лампочек и серых стен, пацак не разглядел ничего. Чьи-то руки уже одели его в скафандр и пристегнули к креслу в спасательной капсуле. «Да прибудет испепеляющая сила с родом Скабедов!» услышал он в наушниках напутствие капитана «Гордости жизни». «Да будет на то воля трех драконов!» – пробурчал Пацак. «Что происходит, капитан? Куда вы меня хотите сбросить?» «О, знаешь, на месте!» – весело хихикнули наушники. «В добрый путь! Пусть дракон Кенрад хранит твою душу!» Капсулу не сильно тряхнуло. Секунду спустя тряска стала невыносимой. Такого не должно было быть, если все идет в штатном режиме. Пацик судорожно сглотнул сгустившуюся во рту слюну и приник к приборам. Ни один из них не работал. Приборная доска просто была выключена. Он рванулся с кресла, но оказалось, что замок, фиксирующий его в пилотском кресле, не расстегивается. «Пусть Наки сожрет твою смердящую душу, дед!» взревел Пацик, когда внезапно наступившая невесомость сменилась пятикратной перегрузкой. Как и все скабиды, он изучал в школе основы космоплавания и знал, что такое происходит, только если корабль бесконтрольно падает на поверхность планеты. «Зачем ты так страшно ругаешься, Пацак?» – послышался в наушниках голос капитана. «Все идет по плану». «А, ты еще здесь, паскудный предатель?» «Да, здесь, но уже улетаю. Кстати, расслабься и посмотри налево». «Я не на экскурсии!» «Удачи тебе!» Фраза осталась неоконченной. Гордость жизни умчалась в бескрайние дали Вселенной, оставив несчастного в гибнувшей капсуле. Самая отборная брань еще несколько секунд сотрясала радиоэфир, прежде чем Пацик удосужился последовать совету капитана и скосил глаза в левую сторону. Из соседнего кресла на него смотрел он сам, только без скафандра. Ругательство, булькнув, застряло в горле скабида, и он смотрелся в своего двойника. «Клон!» В его голову пришло самое простое решение загадки. «Точно! Это же мой клон! У меня должно быть около 5 штук на складах в Нижнем городе. Я специально попросил вырастить несколько экземпляров, так как в меня часто стреляют и не менее часто попадают. А органы для пересадки лучше всего брать у собственных клонов». Двойник бессмысленно смотрел на Пацака. Сжимал и разжимал перед своим лицом пальцы и пускал слюни. «Безмозглое животное!» – подумал Пацак про свою точную генетическую копию. «Как хорошо, что клонов не учат даже говорить. Иначе было бы жалко потрошить их». За стенами капсулы что-то взревело, и космическая скорлупка забилась в предсмертной агонии. Скабет несколько раз больно ударился головой о спинку кресла и громко клацнул зубами. Кабина наполнилась дымом. Он увидел, что клон заплакал и разинул рот в беззвучном крике. Сейчас его двойник был похож на большого беспомощного ребенка, потерявшего в толпе свою маму. Присутствие здесь этой живой аптечки нисколько не облегчало участь скабида, но давало ему надежду, что у деда все-таки есть какой-то план, и он не собирается просто уничтожить Пацака как носителя ценной для гридеров информации. Интересно, где сейчас находится эта спасательная капсула и на какую планету она падает? За то время, пока его волокли по коридору, облачали в скафандр и привязывали к креслу, гордость жизни могла переместиться в любую точку галактики и даже за ее пределы. Это, конечно, влетело роду скабида в копеечку. Гравитронное топливо стоит очень дорого. Но, похоже, дед не был склонен экономить на поиске и искоренении истока сущего. Вспыхнула краска на пульте. Веселые язычки пламени ладно пожирали буквы рядом с кнопками и переключателями. За плечами скабида загудела встроенная в скафандр система охлаждения. Пока не сядут батареи, он может не беспокоиться о высокой температуре в кабине. Ему ничего не грозило. А вот беззащитному клону пора начинать волноваться. Пацак бросил взгляд на своего двойника и сразу отвернулся. Лицо с выпученными глазами. Уже не было никакого сходства с оригиналом. Голубая кожа свернулась в лохматые комки. Алая кровь, шипя, пузырилась на обнажившемся мясе. Клон еще был жив. Он дрожал всем телом и тряс головой, высунув из широко открытого рта раздувшийся язык. Вот что бывает, когда пренебрегаешь элементарными мерами предосторожности и не надеваешь скафандр перед аварийной посадкой, — цинично подумал Скабет. Но что же будет дальше? Скафандр, конечно, может спасти от жара, но он не поможет, если капсула брякнется о поверхность планеты. С потолка посыпались искры. Где-то коротнуло силовой кабель. Вслед за искрами сверху упали обгоревшие обрывки проводов. Очертания кабины исказились. Прямые линии и углы начали сплющиваться и ломаться. По полу прямо под ногами Скабеда толстой змеей пробежала трещина. За спиной что-то жалобно заскрипело, и спасательная капсула развалилась на куски. Желтая безжизненная поверхность приближающейся планеты надвигалась снизу. Черный купол неба рушился сверху. Или наоборот. Кусок обшивки свалился на шлем скафандра, и Пацак некоторое время не мог разобрать, какие звезды были настоящими, а какие вылетели из его глаз. Мертвая планета широко распахнула жадные пасти кратеров, утыканные кривыми, как зубы проконсула, скалами. «Пора призывать Дамаха», – подумал Скабет. «Боюсь, что сейчас мне могут понадобиться его услуги». Умирать не хотелось, но кольца кратеров неумолимо увеличивались, а тени гор алчно растягивали щупальца в предвкушении добычи. Спасения не было. Его двойнику повезло больше. Он уже умер. Его вывернутый наизнанку труп невозмутимо кувыркался среди обломков капсулы. «Всемилостливейший Дамах, да пребудет с тобой испепеляющая сила, да будет благословенен твой путь в бездну. Прошу тебя, перенеси мою душу в теплые пещеры и избавь меня от преследований подлого Наки». Скабет автоматически бормотал предсмертную молитву, а сам пытался вспомнить, в который раз он ее произносит. Наверное, в восьмой. Но всегда Кенрад миловал его. Может быть, повезет и сегодня? Пацак повторил молитву, и словно в ответ на его призыв, рядом с падающими на планету обломками, сверкнул сиреневыми бортами малый фрегат. Звездолет обрушился с черного неба, подобно разъяренному дракону Наки. Уравнял свою скорость со скоростью падения Скабеда. Вспыхнул шар гиперперехода, и Пацак оказался внутри корабля-спасителя. Мягкие гравитационные подушки нежно приняли его тело. «Слава Кенрату!» – облегченно выдохнул Скабет. «План деда удался!» И только сейчас он до конца понял весь замысел гениального патриарха. Дед опасался, что гридеры могут отследить перемещение Пацака и настигнуть его. В принципе, они могли даже отследить полет гордости жизни. И, скорее всего, они это и сделали. Мудрый дед продумал это. Он даже приготовил для преследователей то, что они будут искать. Тело Скабеда на планете, лишенной воздуха и покрытой мелкой пылью. После падения с такой высоты ни один гридерский медик не сможет отличить мозг клона от подлинного мозга Пацака. Тем более, что нервные ткани слегка поджарились при пожаре и полопались в межпланетном вакууме. «Есть кто на борту?» – крикнул Пацак, отстегнув шлем. «Кибермозг фрегата Гедабас счастлив приветствовать Пацака Скабеда», проворковал нежный женский голос сразу из четырех динамиков, установленных в шлюзовой камере. «Здравствуй, Гедабас!» Скабет вежливо поклонился, зная, что его не только слушают, но и рассматривают. Ему хотелось выразить всю свою благодарность этой электронной схеме, так точно выполнившей приказ деда и этим спасшей ему жизнь. «Спасибо тебе!» «Это моя работа!» скромно ответила система. «Можете не быть таким вежливым. Я не запрограммирована на обиды». «А живые на фрегате есть?» спросил Пацак, пытаясь стянуть с себя скафандр. Но ткань герметичных штанин немного расплавилась и, сжавшись, плотно присосалась к ногам. «Нет, никого нет. Гедабас полностью в вашем распоряжении». «Проложи курс до земли и приготовь операционную. Поможешь мне снять брюки?» Пацак на секунду задумался и добавил. «Пожалуйста». Вежливость в общении с вычислительными устройствами – вещь необязательная, но когда совершаешь одиночный перелет, лучше относиться к кибермозгу корабля как к живому существу. Иначе может стать совсем тоскливо. «Вы хотите брюки снять с удовольствием или без?» – поинтересовался голос. «Не люблю пошлые и плоские шутки», – огрызнулся Скабет. «Отключи эту функцию».